вдохновленный и умиротворенный Нафсы. Представьте себе, что вы долгое время жили в мире, который был узким, достаточно враждебным, имел в себе соблазны, однозначно признанные опасными, а также предписанные удовольствия вкупе с назначенными свыше праздниками. Жизнь была полна запретов, а неправильное поведение осуждалось не только окружающими, но и вами самими. Представьте себе, что в один прекрасный день все внешние запреты были отменены. И тут оказалось, что мир может стать совсем другим, куда более радостным, а жизнь наполнилась новыми смыслами, существенно расширяющими или напрочь отменяющими прежние границы запретного и дозволенного. Если вам удалось представить это достаточно ясно, тогда вы сможете ощутить то, что испытывают люди при переходе из осуждающего Нафса к вдохновленному. Это чувство освобождения и снятия запретов очень характерно для начальных состояний стоянки вдохновленного Нафса. Одновременно приходит новое видение мира, своей ситуации и возможности развития, а также обнаруживаются новые, неведомые ранее смыслы и объяснения сути собственной жизни. Конечно, это видение не то, о каком говорят просветленные. Переход к вдохновленному Нафсу осуществляется через отказ от веры в одни идеи и принятие на веру других, с иным, более свободным содержанием. Прежние идеи сделали вашу жизнь унылой и обремененной постоянным самоосуждением. Новые сменили ваше видение, отменив необходимость есть себя поедом и объяснив, например, что ваши проблемы – следствие плохой кармы из прежних жизней. А если изменить поведение, начав копить хорошую карму, тогда и жизнь быстро наладится и сделается счастливой. Или так. Раньше вы были игрушкой в руках судьбы и обстоятельств. А теперь можете начать управлять своей жизнью с помощью трансерфинга реальности или рунической магии. Новые описания реальности вдохновляют вас и дают вам повод к действию, невозможному ранее. Вдохновение от освобождения, вдохновение от смены ракурса восприятия и обретения новых перспектив, вдохновение от возможности жить по-новому – вот чем живет и насыщается Нафс третьей ступени. Но вдохновленность – штука нестойкая, и потому ее постоянно требуется поддерживать и обновлять. В связи с этим люди вдохновленного Нафса обожают общение, как с себе подобными, так и с прочими. Рассказывая другим о предмете своей вдохновленности, они делятся с ними тем возбуждением ума, которое сопутствует их восхищенному увлечению. Ступень вдохновленного Нафса – детство искателей. И потому они, ровно как дети, готовы поверить во что угодно и повестись на самые нелепые обещания. Вдохновленный Нафс наивен, дружелюбен и порой неразборчив в выборе очередного учения, которым теперь станет восхищаться. И да, достаточно частая смена одного объекта вдохновения на другой тоже входит в список действий, присущих этой ступени развития искателя. Если же человек останавливается на каком-то одном учении или пути, начав выполнять его практики, тогда может начаться движение к переходу на следующую ступень. Но так происходит далеко не со всеми искателями, и стадия их детства иногда затягивается на десятилетия. Тогда их поиск сводится именно к поиску источников для поддержания вдохновленности, хотя и маскируется под поиск просветления, высшего «я» или других прекрасных вещей и состояний. Те, кто не хочет взрослеть, находит себе прибежище в непрестанном поиске легкого пути и мгновенного достижения цели. Переход во вдохновленный Нафс не обязательно связан с духовным поиском. Можно вдохновляться светлыми идеями гуманизма, высокой нравственности и принятия всех людей такими, какие они есть, свято веря в то, что все люди несут внутри себя что-то хорошее. Можно открыть для себя мир высокого искусства и философии. Но полноценный, вдохновленный нафс должен иметь для себя перспективу развития, надежду на обретение божественной любви, просветления или чего-нибудь в этом роде, потому что мелкими вещами, вроде увеличения совокупного дохода на душу населения в два раза, ему не вдохновиться. Нужна предельная цель, к которой можно стремиться и которая при правильном практическом подходе приведет человека к следующей перемене нафса. Очень трудно вдохновляться тем, что окружает тебя с самого детства. Человеку, выросшему в христианской культуре, куда проще увлечься буддизмом, чем погрузиться в изучение мистических тонкостей христианской доктрины. Экзотика привлекает. Кроме того, привлекает и атрибутика. Статуэтки, чаши для подаяния, одежды и прочее. Людям вдохновленного нафса нравится иметь дома материальные символы той веры, которой они очарованы. Им хочется слушать мантры или духовную музыку. Нередко их увлеченность внешней стороной учения перевешивает его внутреннюю сторону, которую в итоге они знают весьма поверхностно. И паломничество по святым местам даются им легче, чем духовная практика. Вдохновленный нафс остается эмоционально нестабильным. Для него все еще характерны перепады настроений и взлеты к вершинам восторга и вдохновения с последующими падениями в ощущение глубокой неудовлетворенности и даже депрессии. Если учесть, что чистый, беспримесный нафс встречается не так уж и часто, то чем больше в искателе, добравшемся до третьей ступени развития, остается черт предыдущего, осуждающего нафса, тем больше он склонен к такого рода падениям. По мере дальнейшего продвижения таких резких перепадов уже не случается, а на ступени умиротворенного нафса они исчезают совсем. Переход с третьей ступени на четвертую чаще всего сопровождается тем, что христианские мистики называли «темной ночью души», то есть первой значительной трансформацией. На стоянке вдохновленного нафса с человеком случаются трансцендентные переживания, которые, собственно, являются следствием вхождения импульса милости Бога во внутреннее пространство искателя. По мере возревания нафса и целенаправленной работы над собой, человек становится готовым не к побочным эффектам милости, а к ее истинному трансформирующему воздействию. Небольшие трансформации случаются и до того, как наступит темная ночь души, но именно она становится водоразделом между вдохновленным и умиротворенным нафсом. Во всяком случае, движение к полному умиротворению всегда начинается с трансформации. Просто выраженность ее проявлений может быть разной, как и состояние человека на выходе из нее. Ведь чем трансформация глубже, тем более умиротворенный нафс обретает человек по ее окончании. Между вдохновленным и умиротворенным нафсом существует разрыв, который невозможно преодолеть, не приложив серьезных усилий. Вдохновляться можно любыми, по сути, идеями, отменяющими самоосуждение, но умиротворение приходит как следствие освобождения от большей части идей, в которые ты свято верил ранее. Поэтому без взращивания осознанности на четвертую ступень нафса взойти не получится. И поэтому суфии говорят, что без внешнего руководства, без учителя, эта стоянка, как правило, не достигается. Конечно, возможна спонтанная духовная трансформация, происходящая по воле Всевышнего, и, возможно, получение его милости как ответ на истовую молитву. Но этот путь приемлем сейчас далеко не для каждого. Слишком много знания у людей. Слишком въелась в ум атеистическая обусловленность. А оттого стало слишком мало веры, чтобы молитва обретала должную силу. В этом смысле практика осознания более подходит современным людям, стремящимся к развитию и трансформации своего нафса. Если на стадии вдохновленного нафса с людьми порой случаются трансцендентные переживания, то в умиротворенном нафсе искатели начинают обретать так называемые ситхи – мистические способности влияния на людей и обстоятельства. Сам человек никогда не знает, какие силы у него откроются, когда это произойдет и как долго будет продолжаться. Если вы стремитесь к обретению сил, тогда вы еще не достигли четвертой стоянки Навса, и вам остаются только магические ухищрения для получения желаемого. Силы, обретаемые на стадии умиротворенного Навса, как правило, не слишком практичны в смысле обретения власти, к чему обычно стремятся люди низших Навсов. Причем неважно, какая именно власть вас привлекает, духовная или материальная. Власть над обстоятельствами или над людьми. В умиротворенном Навсе все это теряет свой смысл, а иллюзорность любой подобной власти становится вполне очевидной. Силы, пробуждающиеся на четвертой ступени развития, не остаются с человеком навсегда. Они приходят и уходят без следа, как будто их никогда и не было. Если вам хочется обладания ими, тогда ваш Навс еще не вызрел, и в нем имеется примесь качеств низших Навсов. Так сверхспособности становятся проверкой на вашу готовность к продвижению на следующую ступень развития. Если же вы спокойно воспринимаете их появление и исчезновение, тогда ваш Навс стал зрелым, и вы готовы двигаться дальше. Сила стремления, которая есть не что иное, как притяжение света восходящего потока творения, хорошо и стабильно проявлена во внутреннем пространстве человека четвертой ступени Навса. Она позволяет ему перестать зависеть от желания достижения, что, в свою очередь, очень стабилизирует его психоэмоциональное состояние. Многие подавленные желания и эмоции уже осознаны и рассеяны, а новые не продуцируются и не копятся. Совсем не жить желаниями еще нельзя, но жить минимумом желаний, больше ориентируясь на необходимости, уже можно. Собственно, именно этим и достигается умиротворенность Навса, в психике которого перестают раскачиваться качели эмоций и чувств. Благодаря росту осознанности появляются внутренняя центрированность и спокойствие. Человек обретает равновесие. И если даже оно теряется под давлением внешних событий, то возвращение к нему не требует длительного времени. На стадии умиротворенного Навса происходит открытие сердца, благодаря которому человек, пусть и не сразу, приходит к переживанию прямой связи с Творцом. Тогда начинает формироваться возможность перехода на следующую ступень Навса, что, впрочем, тоже требует определенного времени. Но путь к настоящему принятию божественной воли начинается с открытия сердца. Истинно ради следует сказать, что на четвертой стоянке человек тоже может получать достаточно регулярные импульсы воли Бога, которые, в общем, готовят его и к открытию сердца, и к сдаче собственной воли. Однако вся полнота следования высшей воли начинается только на стадии довольного Навса. Конечно, в силу индивидуальных различий людей нюансы проявления их стоянок Навса тоже могут быть различными. Например, трансцендентные переживания и сверхспособности будут разными у большинства искателей. Причем зачастую разными по форме, но не по сути. Так и суть состояния Навса будет общей для всех людей, пребывающих на той или иной ступени развития. Отстранитесь от частностей и посмотрите на суть своего состояния. Тогда вам станет понятным, где вы находитесь и к чему вам следует стремиться, чтобы двигаться дальше. Если, конечно, ваша текущая стоянка не превратилась в пункт прибытия, а ваше теперешнее состояние полностью вас устраивает. Пусть и не очень часто, но так тоже бывает. Одно дело, когда вы испытываете усталость от себя и своих реакций, которые в итоге приводят вас к поиску трансформации. Другое дело, когда вы устали от пути и усилий, которые требуются для продвижения по нему. Гурджиев сравнивал работу над собой с починкой и отладкой машины. Можно принимать или не принимать эту его метафору, но в сути процесса он прав. Есть закономерности внутреннего развития и принципы, по которым осуществляется изменение своих бытийных состояний. И какой бы сильной ни становилась мистическая составляющая пути на поздних его этапах, определенные закономерности остаются и там. Переход с одной ступени нафса на другую имеет свои закономерности и условия, и их знание может весьма помочь тем, кто ищет перемены своего нафса. Ведь знание, как ни крути, все-таки тоже сила.